Мама зря беспокоится. Дядя ни в какую беду с деньгами не попадет, потому что знает, что ничего о них не знает. Понимаете, что я имею в виду? Мне не хотелось бы, чтобы он слишком много отдал мистеру Карти Тодду, заметил я. Мэтью бросил на меня мгновенный, понимающий взгляд. Я тоже это почувствовал. Как вы считаете, правильно, если я постараюсь немного постеречь дядю? По-моему, вреда от этого не будет. Я должен это сделать, твердо сказал мальчик. Но дядя фантастически привязался к нему. Мэтью задумался и вдруг улыбнулся. Но должен признать, апельсиновая корочка в шоколаде была ужасно вкусной. Энни Вилларс была расстроена из-за Кенни Бейста. Утром я выбрала момент и навестила Кенни. У него сломаны обе ноги и стеклом порезано лицо. Он не сможет в этом сезоне участвовать в скачках. К счастью, он застраховался в фонде защиты от несчастных случаев. Кенни сказал, что послал им 10 фунтов, поэтому он надеется получить 2000. На этот фонд замечательная идея. Вы уже вступили? Конечно. После бомбы. Тогда я, разумеется, не знала, что это дело рук Руперта, но все же лучше сделать сразу, как решил, чем откладывать на потом, не так ли? Не знаете, Кичи и конюхи тоже застраховались? Энни кивнула. Это были конюхи Китча. Он посоветовал им всем застраховаться. Даже предложил, что будет сам посылать по частям взносы из их зарплаты. А в Нью-Маркете только и говорят, как им повезло. Все конюхи в округе, кто еще не вступил в фонд, в ближайшие дни пошлют свои 5 фунтов. Вы читали о Руперте Тайдермене в Sporting Life? Нерешительно спросил я. Лицо у нее сморщилось, словно от боли. Впервые с тех пор, как я ее знал, мягкая линия губ была естественной, а не намеренной. Бедный Руперт. Какой конец? Быть убитым? Нет никакого сомнения? Энни покачала головой. Я звонила в местную газету в Кембле. Возле этого города его нашли. В газете рассказали, что он лежал под насыпью у моста, проходящего над железной дорогой. В Кембле считают, что его выбросили ночью из машины. Там не признают версии, будто он упал с поезда. Она снова растерянно покачала головой. Его ударили ножом под левую лопатку, и он умер за много часов до того, как его нашли. Мне долго не удавалось поговорить с герцогом без Карти Тодда, но, наконец, я улучил момент. Я оставил бумажник в офисе фонда, пожаловался я ему. Наверное, забыл на столе, когда оплатил взнос. Как вы думаете, сэр, возможно, чтобы вы дали мне ключ, если у вас есть, а я быстро сбегу и заберу бумажник? Дружище, конечно. Герцог достал маленькую связку ключей и выбрал один, совсем новый, ярко блестевший. Вот, возьмите. Сэр, вы так добры? Я очень скоро вернусь. Я сделал шаг к воротам ипподрома, но потом обернулся и с улыбкой пошутил. «А что было бы, сэр, если бы вы погибли в автомобильной катастрофе? Что случилось бы с фондом?» Он добродушно улыбнулся, будто похлопал меня по плечу, успокаивая. «Дружище, все предусмотрено. Я подписал бумаги, в которых все оговорено. А деньги фонда гарантированы специально выделенной долей моего состояния. Чарльз видел эти бумаги? Естественно. Само собой разумеется. Знаете, он хорошо разбирается в таких делах. Я уже подходил к главным воротам, когда бодрый голос окликнул меня. «Мэтт!» Я обернулся. Ко мне спешил Колин с седлом под мышкой. Он проиграл первый заезд. «В моем распоряжении 1 секунда», — выпалил он. «Надо переодеться к следующему заезду. Ты уходишь? Ты видел Нэнси?» «Нет». Я искал ее. Я подумал, вероятно, она здесь, там, на балконе, с Мидж.